Но, почему именно 1941 год? Нельзя ли тогда перемещать сюда куски пространства из других лет, например, из мирного времени? Поинтересовался Никольский, и Вайсман объяснил. Дело в том, что установка была запущена в 1941 году, и в момент первого пробоя создался некий хронаикарь, который закреплен именно в этом времени. Можно считать, что там находится точка опоры всей конструкции, и потому мы всегда возвращаемся к ней. Как ее сдвинуть или изменить, я пока не знаю, а экспериментировать наугад в этом плане опасаюсь, потому что последствия для нас могут быть необратимыми и даже губительными. Значит, перетасовывать куски пространства во времени вы уже способны, а отвязаться от 1941 года – нет, так, что ли? Спросил Никольский. К сожалению, у меня не хватает знаний. Я не знаю, как можно добиться результата. Потому для консультации мне необходим специалист в этой области из будущего. А вы меня, признаться, разочаровали тем, что у вас там в будущем, даже в вашем 2093 году, подобных специалистов не имеется, проговорил ученый. Да, ваши опыты и теоретические выкладки, пожалуй, уникальны, и почему-то подобные темы наукой последующих десятилетий не разрабатывались, словно про них навсегда забыли, кивнул Никольский. Что ж, как бы там ни было, а нам остается только продолжать перемещать сюда ресурсы. От успешного продолжения этих моих опытов сейчас зависит выживание всех нас, беженцев из своего времени, в этой каверне. И я это прекрасно понимаю, потому и отношусь со всей ответственностью, сказал Вайсман. Продолжение этого интересного разговора мы не слышали, поскольку Штерн позвал нас за собой на склад, где находилось оборудование, вывезенное недавно из 1941 года вместе с эвакуированным заводом. И нам предстояло отыскать материалы и детали, подходящие для изготовления молниевых корректоров-отражателей. А потом мы с Антоном пошли на обед. Столовая Славогорска была местом, где новости разлетались быстрее пули, и сегодня весь городок гудел о трех железных монстрах с пулеметами, прошагавших через центр утром, а затем также молчаливо вернувшихся обратно, забрызганными кровью и грязью. За нашим столом тоже говорили лишь об этом, что сегодня через Славогорск проходили три робота с пулеметами сначала в одну сторону, а потом в другую. И Антон не выдержал, похваставшись, что это мы с ним этими роботами управляли. Вернее, конечно, просто контролировали их, но такие подробности мой напарник опустил, когда рассказывал удивленным Сергею, Лене и Косте о нашем славном утреннем железном походе против синелицых. А еще он сболтнул, что Вайсман планирует использовать наших терминаторов против немцев. Ну и ну, качал головой Костя. До чего дошел прогресс. Такие грозные боевые машины, аж жуть. Ага, Антон сиял, как новогодняя елка. И это мы с Лехой ими управляли по радио. Ну, типа, контролировали дистанционно, когда они кромсали в лесу синелицах. Отомстили мы им с помощью роботов за нападение на Ягодовку. Я чуть не поперхнулся компотом. Антон, прошипел я, дергая напарника за рукав и не желая раскрывать подобную информацию, чтобы не стать объектом внимания для немецких шпионов, наличие которых среди беженцев не исключалось, как предупредил меня сам лейтенант НКВД Семенов. Но, было поздно, Антона уже понесло. Лена аж привстала. Вы что, совсем там обалдели? Это же очень опасная затея. Такие роботы легко могут разнести половину нашего городка, если выйдут из-под контроля. Да ладно, махнул рукой Антон. Мы их вполне контролируем. А Вайсман их против немцев собирается применять. Из-за хвастовства Антона к вечеру весь Славогорск уже знал, что Вайсман создал боевых роботов, которые уже успешно покромсали варягов и синелицах, а скоро пойдут воевать и с немцами. Глава 28. На следующий день с самого утра началась суета. Нам с Антоном снова предстояло выехать в небольшую экспедицию. На этот раз оборудование в кузовы машин погрузили значительно быстрее, поскольку нам помогали роботы. И вместе с нами на место предстоящего эксперимента из Славогорска выдвинулась не только наша охрана, но и они, все три боевых андроида. Помимо пробойника на этот раз мы везли с собой дополнительные устройства, молниевые корректирующие отражатели, которые представляли из себя нечто, напоминающее сдвоенные телевизионные антенны, торчащие в двух направлениях из аппаратного ящика и сориентированные по двум осям, вертикальной и горизонтальной, а внутри аппаратных ящиков скрывались электронные схемы, собранные нами по эскизам, предоставленным нам Вайсманом. Впрочем, в них не было ничего особенного, лишь катушки, дроссели, конденсаторы и несколько вполне обычных радиоламп. Причем, как объяснил нам Штерн, питание к этим устройствам будет подводиться непосредственно в момент ударов молний, то есть сами молнии эти аппараты и запитывают, и потому какие-либо блоки питания там отсутствовали напрочь за ненадобностью. Проехав от городка всего километра 3 или 4, мы прибыли на Большой Луг, который наши военные использовали до этого в качестве полигона. Тут нас уже ждали не меньше роты военнослужащих РК при полном вооружении. Они наблюдали, как мы с инженером Штерном расставляли свои устройства. Впрочем, инженер приказал всем людям отойти на безопасное расстояние, к самому лесу. Мы же с Антоном, следуя указаниям Штерна, по периметру полигона разместили на штативах пробойник и молниевые корректоры-отражатели на приличных расстояниях друг от друга. А потом нам пришлось повторить то, что мы уже делали до этого. Забравшись в кузов грузовика, где стояла радиоустановка дистанционного управления роботами, мы устроились на неудобных лавках, поставленных вдоль бортов, и приготовились управлять боевыми машинами на расстоянии. «Периметр готов, профессор. Можно начинать», — доложил Штерн Вайсману посредством нашего радиоканала. Вайсман, видимо, ответил одобрительно. И Штерн, услышав его одобрение в наушниках, сняв их, подошел к пульту управления пробойником. На этот раз вместо уже привычного нам с Антоном хаотичного пробоя пространства планировалось нечто куда более масштабное – попытка переместить целый участок земли из 1941 года в нашу временную каверну, прямо на полигон. «Проект «Карточная колода», первый запуск», – объявил инженер. Выставив необходимые параметры комбинации тумблеров и верниеров, он начал обратный отсчет. Вскоре в безоблачном небе загрохотал гром, и зеленые молнии ударили не в одну точку, а по трем отражателям, создав между ними и пробойником мерцающий энергетический контур, похожий, если смотреть сверху, на ослепительно сверкающую огромную рамку, состоящую из молниевых разрядов, соединенных между собой. Воздух внутри периметра сначала исказился и задрожал, словно перегретый на солнце, а потом заискрился, и вдруг все пространство озарилось зеленым мерцанием, за которым последовала ослепительная зеленая вспышка. Когда разряд прекратился, а свечение внезапно погасло, перед нами стояло длинное здание, напоминающее не то заводской цех, не то казарму, и рядом какие-то склады. На открытом месте, где только что находились лишь луговые травы, перед нами возник не просто пробой, как раньше, который нужно было расширять с помощью электроткани, а полноценные каменные здания с крышами, стенами и даже с людьми внутри переместились из 1941 года прямо к нам, а еще и кусок железной дороги с товарными поездами, стоящими на параллельных путях. «Дело сделано», — громко сказал Штерн. «Вот это да», — воскликнул командир роты. «Не зевайте, рассредоточитесь и приготовьтесь к бою», — крикнул ему спецназовец Виктор. И вовремя. Внутри здания мелькали фигуры в немецкой форме цвета фельдграу. Один из немцев, заметив внезапную перемену за окнами, подошел к стеклу. Он прикрыл глаза ладонью от яркого солнца и сразу увидел нас. «Они нас заметили», — воскликнул Антон. А Виктор приказал: «Выдвигайте роботов на зачистку». И мы с Антоном тут же приступили к своим обязанностям операторов наших грозных шагающих боевых дронов. Но немцы не собирались сдаваться, еще не понимая, что переместились во времени в далекое прошлое. Здание, возникшее из ниоткуда, на самом деле оказалось немецкой казармой. Через распахнутые двери по тревоге выбегали вооруженные солдаты вермахта, озираясь по сторонам в полном недоумении. Их крики и резкие команды на немецком разносились по лугу. Один из офицеров, заметив красноармейцев, схватился за пистолет, но тут же замер, увидев трех огромных шагающих роботов, медленно выдвигающихся вперед со стороны леса. «Вас из ГДАС, что это такое?» – в ужасе выкрикнул кто-то из немцев. Но времени на раздумья у них не было. «Как и у нас, огонь!» – скомандовал Виктор. Первыми грянули винтовки красноармейцев. Немцы бросились в укрытие, но было уже поздно. Наши роботы тоже открыли огонь. Бой начался. Я управлял центральной машиной, Антон – двумя другими. Наши дроны двигались синхронно, их стальные ноги с грохотом вдавливались в землю. Пулеметные очереди прошивали стены казармы, выбивая кирпичи и стекла. Немцы пытались отстреливаться, но их карабины были бесполезны против бронированных машин. Вдруг из окна казармы высунулось противотанковое ружье. Раздался резкий выстрел и удар, попадание пришлось прямо в грудь моему роботу. Машина качнулась, но устояла. броня выдержала, удар держит», — доложил я. «Дайте им жару», — рявкнул Виктор. Я переключил оружие с пулемета на энергомет и нажал на гашетку. Импульсная пушка робота разнесла немецкую позицию с противотанковым ружьем в щепки. Но тут случилось неожиданное. Со стороны товарного поезда раздался грохот двигателя. Из-за складов на поле боя выкатился танк с короткой пушкой. «Панцер-3», — узнал модель вражеского танка командир роты. «Вот черт», — пробормотал Антон. Танк развернул башню, и первый снаряд, взорвавшись возле роботов, отбросил 002 и 004 в разные стороны. Осколки ударили по броне, но обе машины стремительно поднялись на ноги, продолжив двигаться. «Сконцентрировать огонь на танке», — приказал Виктор. Все три робота развернулись, но немецкие пехотинцы, воспользовавшись моментом, усилили натиск. Пули застучали по броне, и еще в роботов полетели гранаты, а они продолжали идти сквозь град пулей и осколков, и все же взрывом одной из гранат сбило антенну внешнего управления с 004. «Связь держится, но сигнал стал слабее», — крикнул Антон. «Тогда быстрее отводи своих роботов с линии огня», — крикнул я. Мой робот выстрелил из энергомета. Заряд энергии оплавил броню на башне танка, но не вызвал детонацию боеприпасов. Немецкий экипаж ответил, прогремел второй выстрел танковой пушки. Вот только, башня танка ворочалась слишком медленно, и потому наши роботы успевали отскочить с линии огня. Хотя близкий разрыв сорвал антенну и со второго робота, с бортовым номером 002, которым тоже управлял Антон. «Вот черт!» — услышал я восклицание напарника. «Отводи их назад, я прикрою!» — крикнул я Антону, дав команду своему терминатору атаковать танк со всей возможной стремительностью. Два робота, оставшиеся с обрубками антенн управления, отступали, отстреливаясь. Я же попытался рвануть свою боевую машину вперед, прямо на вражеский танк. Мой дрон-пехотинец стремительно побежал зигзагом под пулеметным огнем, обманывая вражеских наводчиков-башнеров. Наконец, быстро развив скорость хорошего автомобиля и достигнув танка, 003 высоко подпрыгнул. Обрушив всю свою массу на вражескую боевую машину, робот оседлал ее прямо поверх башни, выстрелив сверху вниз в двигатель из своей энергетической пушки. И вражеская техника тут же вспыхнула. Двигатель загорелся, танк встал, а из него полезли наружу немецкие танкисты. Но мой стальной солдат не ведал жалости, сразу пустив в ход пулемет. «С танком и с танкистами покончено», — доложил я Виктору, который руководил боем. «Теперь зачищайте здание», — приказал он. «Пока наши шагающие машины вели бой с немецким танком, а бойцы роты РК огнем отвлекали немецкую пехоту, выскакивающую из казармы, автоматчики НКВД зашли с тыла и закидали окна здания ручными гранатами. После уничтожения танка сопротивление немцев быстро ослабло, и после этого бой продлился уже недолго. Ошеломленные внезапным перемещением из предрассветного времени в яркий день, не понимая, где они оказались, солдаты вермахта либо сдавались, либо гибли под огнем роботов и красноармейцев. «Прекратить огонь», — скомандовал Виктор, когда последние из немцев побросали оружие, подняв руки. По команде выстрелы стихли, и, после грохота боя, наступившая тишина казалась пронзительной. Казарма дымилась, стены ее были изрешечены пулями и осколками гранат, а вокруг и внутри лежали тела убитых немцев. Несколько уцелевших военнослужащих Фельдграу вышли наружу с поднятыми руки. Их лица выражали полное смятение. «Васинтвир, вас ист пассирт, где мы? Что произошло?» — бормотали пленные, озираясь по сторонам. «Молчать!» — рявкнул один из бойцов НКВД. Его товарищи в это время осматривали здания и вагоны на железнодорожных путях, обрывающихся на лугу с обеих сторон. «Как оказалось, на перемещенной территории нам досталось несколько вагонов с боеприпасами и почти два десятка цистерн с бензином, которые каким-то чудом не загорелись в ходе боя». Через некоторое время со стороны Славогорска послышался шум моторов. Это пожаловало начальство. На немецком трофейном броневике, сопровождаемом мотоциклистами, прикатили сам Вайсман, лейтенант НКВД Семенов и тот самый комиссар с красными звездами на рукавах, которого я уже видел во время обороны терема главврача госпиталя. Начальники выглядели весьма довольными. Штерн подошел к Вайсману, который только что прибыл на полигон. «Профессор, эксперимент удался. Мы переместили не просто отдельный объект, а целый участок пространства, как вы и предполагали», — доложил инженер. «Да, моя теория карточной колоды подтвердилась. Но это только начало», — задумчиво ответил Вайсман, глядя на разбитую в ходе боя казарму и на догорающий танк с трупами танкистов в черной форме вокруг него. Теперь нужно понять, как все подобные перемещения точно позиционировать. Тем временем, Антон и я осматривали роботов. Две машины потеряли антенны почти целиком, но, благодаря тому, что передатчик находился близко, этого вполне хватило. Кроме повреждения антенн, роботы с бортовыми номерами 002 и 004 были избиты пулями и исцарапаны бороздами от разлета осколков танковых снарядов, но оставались на ходу. Третий, мой 003, тоже получил царапины от пули и вмятину на груди от выстрела противотанкового оружия, но броня выдержала, да и вмятина выглядела небольшой, хотя от попадания обычных пуль вмятинки и вовсе оставались совсем маленькие. «Неплохо сработали», — ухмыльнулся Антон, похлопывая по корпусу своего робота 002. «Но в следующий раз лучше все-таки обойтись без танков». Я только хмыкнул в ответ, ведь наличие немецких танков от нас никак не зависело. И хорошо еще, что возле казармы танк оказался только один. Немецкие пленные таращились на нас и на наших боевых роботов. Немцам, конечно, было весьма странно видеть вокруг себя такое, ведь они считали до этого боя, что находится в глубоком тылу, и уж совсем не ожидали они увидеть перед своим носом какую-то новую советскую бронетехнику, да еще и шагающую, ведь на всех трех роботах имелись опознавательные знаки, красные звезды и бортовые номера. Пока бойцы НКВД обыскивали пленных, один из офицеров вдруг дернулся, выхватив запасной пистолет из внутреннего кармана и попытавшись застрелиться, но наши волкодавы из НКВД тут же схватили его, обезоружив и связав для надежности ему руки. ХМ, этот Гельмут Ломберг, судя по документам, служит в СС, штурмфюрер, лейтенант по-нашему, сообщил сержант госбезопасности Громов. Сумасшедший, раз хотел покончить с собой, проворчал Виктор. Уведите его, такого надо допросить отдельно от остальных. Эти немцы даже не понимают, что уже проиграли, шепнул мне Антон. Но самое интересное ждало нас внутри зданий. Когда мы вошли на склад, стоящий за казармой, то обнаружили там не только ящики с разными запасами, но и лабораторное оборудование. В одном из помещений стояли столы с какими-то чертежами и электронными схемами, по углам застыли странные электроприборы, а на стене висела карта с пометками. Причем, судя по всему, отмечены были именно те места, где мы производили пробои. Это же, Антон подошел к одному из устройств, это немного похоже на наш пробойник, только по-другому сделано, без такой большой лампы магнитрона. Не может быть, пробормотал я. Они что, тоже работают над телепортацией сквозь время? Штерн, услышав наш разговор, тоже подошел и нахмурился. Потом огляделся и сказал, это не склад, это немецкий исследовательский центр, замаскированный под склад. Штерн тут же позвал начальство, и мы видели, как Вайсман, изучив немецкие чертежи, схемы, записи и карту, резко побледнел. Они узнали. Кто? Что? Спросили другие начальники. Немцы узнали про наш проект «Разрядник», и они пытаются создать свой портал. Тишина повисла в воздухе. Но, как они смогли узнать? Спросил комиссар. Не знаю. Возможно, к нам сюда засланы шпионы. Но, если немцы уже близки к разгадке, тогда дело плохо. Вайсман посмотрел на нас и на начальство. Тогда может получиться так, что мы окажемся не единственными, кто может построить подобную установку пробоя. И нам сейчас очень повезло, что совершенно случайно захватили вот это вот все, оставив немецких специалистов без их наработок. Но, где же сами эти специалисты? Спросил Штерн. Ему ответил лейтенант НКВД Семенов. А вот это мы скоро узнаем, допросив пленных немцев. Глава 29. Вайсман, Штерн и команда НКВД срочно занялись изучением захваченных документов, а нам с Антоном приказали составлять подробную опись найденного оборудования. Оказалось, что немецкий исследовательский центр, замаскированный под склад, занимался изучением аномальных энергетических явлений, именно так в отчетах называли «зеленые молнии», которые в последнее время пробивали пространство в тылу вермахта. Немцы зафиксировали несколько таких случаев и даже пытались их воспроизвести. Значит, они не просто случайно попали в нашу каверну. Резонатор, который они тут построили, каким-то образом притянул к себе наши молниевые хроноразряды, пробормотал Вайсман, перебирая записи и схемы. Но, как они вообще узнали про наш проект? Спросил Штерн. Либо шпионы среди партизан, которые переходили через эти ваши пробои туда-сюда, либо Виктор, который находился рядом, задумался. Либо кто-то из наших сотрудников слишком много болтал, а некто перешел на ту сторону во время эвакуации и сообщил немцам. И он кинул подозрительный взгляд на нас с Антоном. Но Вайсман отрицательно покачал головой, сказав: «Не думаю. Похоже, они уже достаточно давно исследуют временные разрывы. И, судя по этим схемам, у них есть своя версия пробойника. Только у них получился в результате не настоящий пробойник, а резонатор, реагирующий на нашу молниевую активность. Именно потому мы переместили сюда этот кусок пространства из 1941 года, а не какой-то иной. Их резонаторы среагировали на наши молнии». А Виктор сообщил: «Разберемся. Лейтенант Семенов уже начал проверку. Но пока нить поисков ведет к пленным немцам, особенно к этому штурмфюреру Ломбергу. Допрос уже начался?» — поинтересовался комиссар, который тоже рассматривал необычные немецкие приборы. «Да, но он пока молчит. Наверное, придется применить более жесткие методы», — сказал Виктор. «Я и Антон тем временем не только составляли опись, а и аккуратно складывали немецкое оборудование в ящики, чтобы транспортировать его в лабораторию Вайсмана. Сотрудники НКВД допрашивали пленных немцев в соседнем Пакгаузе, а красноармейцы разгружали захваченные вагоны, перегружая боеприпасы на грузовики. Бензин из цистерн сразу начали использовать, наполняя баки машин и мотоциклов, а также канистры. В двух вагонах оказались немецкие армейские сухпайки, а еще в одном – новенькое немецкое стрелковое оружие в масле и с запасом патронов. Там были даже пулеметы, отправленные прямо с завода, и каждый с запасными стволами в специальных тубусах. А один из складов был буквально набит немецкой военной формой и амуницией. И все это добро тоже предстояло перевести в хранилище Славогорска. Но больше всего нас заинтересовало немецкое оборудование, особенно та самая установка, похожая на пробойник. «Смотри, у них нет молнитрона, зато установлено множество катушек Теслы», — заметил Антон, разглядывая один из необычных приборов. «Может, они пытались обойтись без молний», — предположил я. «Но без молнитрона у них ничего не получится», — вмешался Штерн, подходя к нам. «Хотя если они найдут альтернативный источник энергии, не менее мощный, чем молнии, тогда они смогут создать свой портал», — закончил Антон, перебив инженера. Штерн нахмурился, неодобрительно взглянув на моего напарника. «Вполне возможно. И если это случится, то немцы могут не только проникнуть в нашу каверну, но и...» «Но и что?» — снова проявил Антон нетерпение и неуважение к начальству. «Но...» — Штерн все-таки ответил. «Но и разрушить наш хроноикарь, ту самую точку опоры во времени, которая привязана у нас к 1941 году». Мы с Антоном переглянулись. «И что тогда?» — опять спросил Антон. «Тогда наша каверна может просто исчезнуть. Вернее, исчезнем все мы». Пока НКВД занималась допросами пленных, мы с Антоном продолжали осматривать, переписывать и паковать немецкое оборудование. А Штерн и Вайсман копались в трофейных бумагах под присмотром комиссара и под охраной Виктора. На одном из столов лежала папка с документами, помеченная грифом «Гехим. Секретно». Штерн, знавший немецкий, пробежался глазами по тексту и ахнул. «Проект Чроноспрунг. Хронопрыжок. Они действительно работают над перемещением во времени». «Что?» — Вайсман выхватил у него папку и начал листать. «Но откуда они узнали о наших экспериментах? Может, кто-то из наших партизан продался врагам?» — предположил комиссар. «Или у них есть свой источник информации прямо в нашем исследовательском центре», — мрачно добавил Виктор. Вайсман, изучив немецкие записи, пришел к выводу, что немцы не просто копируют его разработки, они идут своим путем. Их установка, судя по схемам, работала не на молнитронах, а на каких-то кристаллических резонаторах, которые должны были создавать временные разрывы без гигантских энергозатрат. «Но у них не хватает ключевого компонента», — пробормотал профессор, показывая на чертежи. «Они не могут стабилизировать портал. Без молнитронов их пробои хаотичны и слишком кратковременны, чтобы удержать хронопереход. Значит, они еще не могут перемещать объекты, как мы», — уточнил Штерн. Вайсман возразил: «Пока нет, но если они добудут наши технологии, если поймут, как устроен молнитрон». В этот момент в помещение вошел лейтенант госбезопасности Семенов. Его лицо было напряжено, когда он сообщил: «Один из немцев сломался, тот эсэсовец, который хотел покончить с собой. Он сообщил, что это не просто казарма, здесь располагалась секретная лаборатория под контролем СС. Ученые пытались повторить эффект пробоя времени». «Где же сами эти ученые?» — спросил Штерн. Семенов ответил: они из пленных советских специалистов. Их отправили обратно в концентрационный лагерь накануне вечером перед нашим экспериментом. Ежедневно их привозили и увозили. Лагерь находится, то есть находился, поблизости. Потому возле их лаборатории на ночь оставалась только охрана. У них там было 5 утра, когда вы их сюда переместили. Черт. Вайсман сжал кулаки. Надо постараться вытащить ученых из лагеря. А Семенов продолжал. Допрос штурмфюрера Ломберга дал еще кое-какие результаты. Оказалось, что немцы не просто пытались повторить ваши эксперименты и изучали аномалии пробоев. У них имелся информатор. Он назвал имя? Спросил Вайсман. Семенов мрачно кивнул. Да. Кто? Настаивал Вайсман. Он утверждает, что информацию передал человек из вашей лаборатории. Но, как такое возможно? Встрял Штерн. Лейтенант госбезопасности объяснил. Ломберг говорит, что этого человека поймали, когда он пытался бежать в сторону фронта. Он назвал себя ученым, работавшим над проектом «Разрядник» вместе с вами. Немцы сначала не поверили, но им пришлось поверить, когда он показал им расчеты и место, где спрятал кое-какую секретную документацию, которую он, оказывается, вынес у вас из-под носа, профессор. А еще это он показал им тот ангар в лесу, где хранилась установка. К счастью, ее мы вовремя эвакуировали сюда, в каверну. Черт. Вайсман ударил кулаком по столу. Значит, кто-то из наших попал к ним в плен еще до того, как мы начали эвакуацию. И теперь он помогает немцам создать портал, закончил Семенов. Но, кто же это? Спросил Штерн. Семенов все-таки ответил. Ломберг дал показания, что это мужчина, около 40, темные волосы и шрам над левой бровью. Говорил по-немецки плохо, с ужасным акцентом. Вайсман вздрогнул, пробормотав. Я, кажется, знаю, кто это. Все повернулись к нему. Кто же? Вайсман рассказал. Перед тем, как мы попали сюда, в лаборатории разрядника был еще один ученый, который курировал мои работы. Его прикомандировали из Москвы в начале июня, чтобы курировать наш проект по линии Академии наук. Его звали Виталий Коваль. Он работал над альтернативными источниками энергии, а потом пропал. Перед самым приходом немцев, все тогда подумали, что он погиб под бомбежкой, и что тело его лежит под завалами. Гостиница, в которой он остановился, полностью обрушилась от попадания бомб, а завалы не успевали разбирать. Да, я тоже сейчас вспомнил его. Он пробыл у нас совсем немного, и теперь он по другую сторону баррикад. Кто бы мог подумать, пробормотал Штерн. Тишина на несколько долгих секунд повисла в воздухе. Значит, у нас появился новый враг, наконец сказал комиссар. И он знает о нас куда больше, чем мы о нем. Вряд ли он сознательный враг. Скорее, действует по принуждению, заметил Виктор. Тогда нам нужно действовать быстрее, резко сказал Вайсман. Если этот Коваль действительно помогает немцам и возглавляет группу пленных специалистов, то нужно следующий наш эксперимент направить на то, чтобы переместить сюда не только его, но и весь этот концентрационный лагерь. Нам здесь такие специалисты очень пригодятся. Как только мы вернулись в лабораторию, началась спешная подготовка к новому запуску карточной колоды. Вайсман приказал ускорить работу. Теперь предстояло не просто перемещать куски пространства, но и искать способ более точного позиционирования, чтобы переместить к нам весь немецкий концлагерь со всеми заключенными. Причем, Вайсман хотел добиться такой точности, чтобы ограда из колючей проволоки и сторожевые вышки с пулеметами остались в 41-м году, а вся внутренняя территория лагеря с заключенными перенеслась к нам. Для этого Антон и я возились с изготовлением еще нескольких молниевых отражателей, которые, если их количество увеличить, по расчетам Вайсмана, должны были обеспечить более точную настройку. Думаешь, немцы не смогут попробовать прорваться сюда, если этот Коваль им поможет? Спросил Антон, затягивая гайку на алюминиевой перекладине антенны очередного отражателя. Но, как они найдут нас? Пожал я плечами. Но Антон выглядел озабоченным, продолжая излагать собственные домыслы. Если у немцев через этого Коваля есть доступ к расчетам Вайсмана, то они могут просто скопировать настройки нашего пробойника. То есть я опасаюсь, что немцы когда-нибудь смогут сделать пробой прямо в центре Славогорска. Я присвистнул, проговорив. Да у тебя, брат, настоящая паранойя. Вряд ли такое может случиться, поскольку у них нет молнитрона. Но его опасения косвенно подтвердило начальство, когда Виктор сказал Штерну. Остальные пленные немцы подтвердили слова Ломберга, что ученые из концлагеря, действительно, работали над хроноразрядником. Причем, курировала проект «Хронопрыжок» специальная группа из Анинерби. К счастью, начальника этой группы, майора Фагеля, я ликвидировал в лесном ангаре, когда спасал от немцев нашего Алексея. Но они не остановятся. На завтра у них там были назначены испытания прототипа пробойника. ХМ, интересно, что они будут испытывать теперь, когда все их наработки оказались у нас вместе с документацией, ухмыльнулся Штерн. Но, Вайсман возразил, постукав себя указательным пальцем по лбу, у истинного исследователя все разработки находятся вот здесь, в голове. Любые документы, это всего лишь бумажки. Утраченные образцы оборудования тоже можно восстановить по памяти. А у Коваля голова работает достаточно хорошо, да и его коллеги могли многое запомнить за время работы с ним. К тому же, те немцы, которые курируют проект, теперь знают о направлении наших исследований. И если они все-таки сделают свою установку, пусть и не совсем подобную нашей, то смогут не только следить за нашими пробоями, но и пытаться противодействовать. То есть, теперь мы в гонке за первенство, хмыкнул Штерн. В каком-то смысле, да, кивнул Вайсман. Но у нас есть большое преимущество. Мы уже умеем перемещать крупные объекты, а они пока даже стабильный пробой получить не могут. Без молнитрона у них ничего не получится. Вот только, следить за нашими пробоями те резонаторы, которые они научились изготавливать, вполне позволит. Тогда нам нужно действовать быстрее, сказал Виктор. Увеличить интенсивность пробоев, добыть больше ресурсов, усилить оборону и найти способ отвязаться от 1941 года, добавил инженер Никольский, который до этого молчал, погрузившись в какие-то расчеты на своем отладочном компьютере. Все взгляды устремились на него, а он сказал, если немцы смогут вычислить точку хроноякоря, они могут попытаться атаковать прямо там. Вайсман задумался, я не могу утверждать обратное, это за пределами моих знаний. Потому нам очень нужен специалист из будущего, тот, кто понимает в хронодинамике больше нас. Но, где его взять? Развел руками Штерн. Мы уже убедились, что до 2093 года подобного специалиста точно выловить не получится. А дальнее будущее для нас недоступно, поскольку мощности установки не хватает. Да и портал в 2093 год получился чисто случайно и был неуправляемым, паразитным. Пока остается только вариант переместить сюда бараки концлагеря вместе с учеными, чтобы обрубить для немцев все концы, сказал Виктор. А Штерн добавил, хотя и это тоже рискованно, поскольку, во-первых, концлагерь слишком близко к тому месту, откуда кусок территории переместился сюда, и мы до сих пор не знаем, какие последствия могут быть при наложении хронопробоев. А во-вторых, представляете, как немцы переполошились, когда исчезла эта лаборатория в здании склада вместе с участком прилегающей местности. На том месте теперь наш прежний луг, покачал головой Вайсман. Но, все-таки стоит попробовать переместить концлагерь. Возможно, это единственный шанс. Надо постараться покончить со всем этим побыстрее, вытащив наших ученых сюда. А с ними уже здесь разберемся. Я не думаю, что они сознательные предатели. Ведь я и сам оказался в подобном положении, когда меня немцы захватили. И, если бы не отбили меня вовремя бойцы НКВД, то даже не знаю, выдержал бы я пытки, которыми немцы мне уже начали угрожать. К счастью, продержался, прикидываясь сумасшедшим. Решение начальством было принято. А по Славогорску уже к вечеру поползли слухи о том, что произошло на полигоне. Люди шептались о внезапно появившейся на лугу немецкой базе с казармой, складами и эшелонами, и о том, как шагающие роботы Вайсмана разгромили врагов и даже уничтожили вражеский танк. Но главное, все теперь знали. Немцы каким-то образом пронюхали про разрядник и пытаются создать нечто подобное, чтобы пробраться в каверну. И в распространении всех этих слухов был виноват не в меру хвастливый Антон, который в столовке рассказал обо всем Косте, Сергею и Ленке. Глава 30. Утром мы прибыли на место, начав приготовление. Расставив пробойник и расположив молниевые отражатели по периметру, мы надеялись переместить во времени сюда в каверну весь концентрационный лагерь. И тут очень многое зависело от точного позиционирования. Мы находились на том же полигоне, но на этот раз, на другом его конце, подальше от разгромленной немецкой казармы и складов, где наши военные меньше, чем за сутки уже устроили свою базу. А наши инженеры провели последние расчеты, пытаясь определить точные координаты концлагеря в 1941 году. Если верить показаниям пленных, Лагерь должен находиться всего в километре от места, где стояла их лаборатория, замаскированная под склад. И сам лагерь достаточно большой, объяснял Штерн, разворачивая карту. Тогда нам нужно увеличить радиус действия пробойника до максимума. Иначе мы рискуем переместить только часть территории, сказал Никольский, который тоже выехал на место эксперимента вместе со своим отладочным компьютером, с помощью которого теперь мы настраивали параметры оборудования. Мы с Антоном тем временем, следуя указаниям инженеров, расставляли отражатели, сильно увеличив их количество по сравнению с прошлым разом. Теперь они образовывали не вытянутый ромб, а правильный прямоугольник, внутри которого должен был возникнуть хронопробой. «Ты веришь, что у нас получится?» – спросил Антон, в последний раз перед запуском проверяя надежность контактов в отражателях. «Если Вайсман говорит, что шансы на успех имеются, значит, так и есть», – пожал я плечами. Но мой напарник был настроен скептически. «А если мы промахнемся, переместив не только заключенных, но и охранников, или, скажем, немецкую бронетехнику, которая там, наверняка, есть поблизости, тогда придется снова воевать всерьез», — усмехнулся я. Но Антон не смеялся. Он нервно постукивал пальцами по корпусу отражателя, словно ожидая подвоха. «Мы с ним уже возились с последними настройками отражателей, проверяя их ориентацию. В этот раз их было больше, целых 8. Отдельно стоял пробойник, но его конструкцию тоже слегка модифицировали. Добавили дополнительные стабилизирующие контуры, чтобы точнее контролировать зону воздействия. «Готово?» – спросил Штерн, подходя к нам. «Еще антенны проверить», – ответил я, протирая пот со лба. Наш начальник выглядел недовольным. «Быстрее!» Вайсман нервничает. По радио все время вызывает. Все нервничали. И было отчего. Если в прошлый раз мы переместили случайный кусок территории с немецкой лабораторией, то теперь требовалось вырезать из 1941 года именно концлагерь, не зацепив лишнего. А главное, надо было постараться отделить людей, содержащихся в лагере, от периметра охраны, чтобы немецкие головорезы не расстреляли заключенных в последний момент. «Представляешь, если мы переместим сюда вышки с пулеметчиками или танки», — хмыкнул Антон. «Ничего, наши военные и роботы быстро разберутся», — ответил я, но сам понимал, лучше не рисковать. К полудню все было готово. На этот раз меры предосторожности усилили. Кроме бойцов НКВД и красноармейцев, вооруженных до зубов трофейным немецким оружием, найденным в перемещенных эшелонах, на опушке леса замаскировали даже минометы и две 45 мм пушки. А наши три боевых андроида стояли наготове, чтобы защитить нас в случае опасности. Их антенны починили, а их умная броня уже за это время подлатала себя сама. Проект «Карточная колода», второй запуск, наконец объявил Штерн, подняв руку. «Начинаю обратный отсчет». Досчитав до нуля, он щелкнул тумблерами, и пробойник загудел, набирая мощность. А в ясном небе безоблачного летнего дня засверкали молнии и мощно загремел гром. Но на этот раз зеленые молнии били не хаотично, они ударяли точно в отражатели, создавая между ними мерцающую энергетическую завесу, участки которой, быстро соединяясь между корректорами-отражателями, образовывали ослепительно яркий молниевый периметр сплошного разряда. «Контур стабилен», — крикнул инженер Никольский, следя за показаниями на своем компьютере. «Подаю максимальную мощность», — крикнул Штерн, щелкнув еще парой тумблеров на пробойнике. Воздух внутри периметра задрожал, затем начал искриться, и вдруг произошла ослепительная зеленая вспышка. Когда свет погас, перед нами стояли ряды бараков, обнесенные колючей проволокой. Но вышек с охранниками не было, весь периметр с охраной словно отрезало. Впрочем, так и было, ведь все эти заборы из колючей проволоки с пулеметными вышками теперь охраняли в 1941 году лишь луговые травы, поскольку вся внутренняя территория лагеря переместилась к нам в каверну. Так что расчет позиционирования, произведенный Никольским на его компьютере, оказался на удивление очень точным. «Получилось!» — воскликнул Антон, радостно улыбаясь. Но его радость была преждевременной. Из большинства бараков, услышав грохот и увидев зеленые вспышки, выбегали люди, изможденные, в основном, военнопленные в изодранной грязной форме бойцов РК с оторванными знаками различия. Но из некоторых строений выходили заключенные в полосатых робах. Они озирались, не понимая, где оказались. То были, видимо, гражданские. Вдруг из одного барака, каменного, в отличие от других, деревянных, вышли несколько человек в гражданской одежде и с интеллигентными лицами. И мы сразу поняли, что это и были наши пленные ученые. У одного из них, лет 40 и темноволосого, над левой бровью виднелся старый шрам. «Коваль среди них», — проговорил Штерн. «Внимание!» — рявкнул Виктор в мегафон, стоя на трофейном броневике с нанесенными на бортах красной краской большими звездами поверх немецких крестов, который тут же выкатился на перемещенную лагерную территорию. Люди из лагеря, построиться в шеренге и стоять на местах. Но, тут раздались выстрелы. Один из заключенных, здоровенный детина в робе, рванулся в сторону, выхватил пистолет и попытался попасть в Виктора. Но, спецназовец вовремя пригнулся, и пули срикошетили от борта броневика. «Это провокатор. Среди нас эсэсовцы. Они под видом зэков», — закричали освобожденные. Тут из каменного барака застрочил пулемет. Причем, пулеметчик явно целил в спины ученых. Один из них сразу упал замертво, другой схватился за плечо. Но, Виктор среагировал вовремя. По его команде броневик рванул вперед, развернувшись бортом и отгородив спасенных ученых от пулеметного огня. «Освобожденным лечь на землю! Огонь на поражение!» — крикнул спецназовец в мегафон, пригибаясь под пулеметными очередями в открытом сверху кузове трофейного немецкого броневика на полугусеничном ходу. И тут же с разных сторон застрочили пулеметы красноармейцев. Вскоре плотные пулеметные очереди скосили стрелявшего и еще двоих эсэсовцев. Остальные оставшиеся охранники и надсмотрщики предпочли добровольно сдаться красноармейцам, справедливо опасаясь, что иначе бывшие заключенные сами расправятся с ними на месте, что называется, без суда и следствия. «Прекратить огонь», — скомандовал Виктор, когда скоротечный бой закончился. Наступила тишина, в которой было слышно, как стонут раненые. Впрочем, санинструкторы быстро оказывали им помощь, а лейтенант госбезопасности Семенов сразу начал фильтрационные мероприятия, с помощью красноармейцев снова загоняя освобожденных заключенных в бараке до выяснения, так сказать. И только Виталий Коваль и другие уцелевшие ученые были отделены от других. Они поднялись от бронетранспортера, за которым легли по команде на землю, чтобы спрятаться от пуль во время короткого боя, и направились в нашу сторону, сопровождаемые автоматчиками из НКВД. Лицо у Коваля было бледным, но глаза горели. «Юрий Васильевич», — он кашлянул. «Вы живы?» «Жив», — холодно ответил инженер. «А ты, Виталий, как я посмотрю, сотрудничаешь с врагами». Коваль сжал кулаки, проговорив: «Немцы пытали меня. Они пригрозили казнить остальных коллег, если я не стану сотрудничать. Они просили помочь создать портал», — перебил Штерн. «Нет, про портал они точно не знали». Коваль резко покачал головой. «Я вел их по ложному пути. Их резонаторы никогда не сработают. Я знал, что вы где-то здесь, что ваши эксперименты продолжаются. Я видел зеленые молнии в небе, и я ждал этого шанса. И потому я настроил эти резонаторы на вашу хроноволну таким образом, чтобы вы вышли на меня». Штерн пристально посмотрел на него. Остальные спасенные из плена ученые молчали, понуро опустив головы. А Коваль вытащил из-за пазухи сверток, испещренные формулами тетрадные листки. Потрясая этой пачкой бумаги в воздухе, он продолжал говорить сбивчиво, а глаза его, при этом, вращались, как у безумного. «Вот, здесь не истинные расчеты. Я специально их подменил. Ведь мы тут делали на складе только второстепенное оборудование. Нам не доверяли. Потому главное делали немецкие специалисты из Анинербе. Они построили свою установку пробоя. Они использовали мои расчеты и чертежи. И теперь, если немцы попробуют запустить пробой времени по этим данным, их установка разрушится, а все, кто окажется возле нее, погибнут. Потому немцы смогут переместиться всего один раз, но пути назад для них уже не будет». «Хитро придумано», — пробормотал Штерн. «Но, как мы проверим, что ты не врешь?» «Проверите», — Коваль неожиданно горько усмехнулся. «Скоро сами увидите, что все это значит», — нахмурился Никольский, который тоже подошел взглянуть на освобожденных ученых. Но ответ пришел оттуда, откуда не ждали. В небе над нами внезапно засверкали зеленые молнии и раздался грохот. Над пустым лугом, между перемещенной вчера казармой со складами и перемещенным сегодня концлагерем, воздух задрожал и исказился. А на лугу засветился ослепительный зеленый шар, состоящий из разрядов, похожий на огромную шаровую молнию. «Что за черт?» — воскликнул Антон. А потом раздался звук, будто гигантское зеркало треснуло, и из трещины в шаре хлынуло наружу зеленое сияние. Но, Через доли секунды все погасло, а на лугу в выжженном круге травы находилось нечто необычное, какая-то искореженная металлическая конструкция, наполовину расплавленная, а рядом с ней лежали два обугленных тела в остатках формы СС и еще три обгорелых трупа в остатках гражданской одежды. «Их установка», – прошептал Коваль, – «они попробовали запустить ее по моим исправленным схемам». «Значит, ты говорил правду, Виталий», – наконец сказал Штерн. Коваль улыбнулся безумной улыбкой, проговорив, сказал еще не всю, он опустил глаза. Эта установка изначально использует эффект пробоя по-иному. Основной портал образуется с помощью зеркального канала, и немцы уже отправили сюда группу через параллельный пробой, через зеркальный, который вы называете паразитным, но его тоже можно использовать. Они идут туда, где состоялся ваш первый пробой. Он и есть хроноикарь, и они хотят найти и уничтожить эту точку с помощью одного из моих резонаторов. «Что?» – взревел Виктор, который уже был рядом и слышал большую часть разговора Штерна с Ковалем. «Немцы знают точные координаты?» – быстро спросил Штерн. «Нет, но если найдут, тогда каверна схлопнется. Лицо Коваля стало пепельно-серым, и нас всех просто сотрет из времени», – закончил за него Штерн. «Где этот пробой?» – схватил Коваля за грудки Виктор. «В нескольких километрах отсюда к востоку. И раз эти здесь...» Коваль кивнул на обгорелые трупы эсэсовцев и специалистов возле их расплавившейся установки пробоя. «Значит, те тоже уже скоро будут там. Зеркальный портал появляется с небольшой задержкой. Сколько там немцев?» – прорычал спецназовец. «Я не знаю. Нам ничего об этом не говорили. Немцы готовились перейти сквозь зеркальный портал в расчетной точке. Но, сколько их там будет, я не имею понятия», – промямлил Коваль. «Выдвигаемся туда немедленно. Оставляем здесь только взвод охраны», – крикнул Виктор, начав приказывать остальным в свой мегафон. «Броневик, грузовики с бойцами и мотоциклисты, все рванули на восток с полигона, а наши роботы остались защищать Никольского, Штерна и освобожденных ученых. В суматохе бойцы заняли даже нашу инженерную полуторку. А мы с Лехой на чем поедем?» – спросил Антон у Виктора. «Садитесь ко мне на мотоцикл», – неожиданно крикнул нам лейтенант Семенов, оказавшийся поблизости верхом на моторе. «Быстрее!» Услышав приглашение Семенова и не дожидаясь указания от наших инженеров, которые явно пребывали в растерянности, Антон запрыгнул на сиденье позади лейтенанта, а я последовал его примеру, забравшись в мотоциклетную коляску, и мы стартовали с места, набирая скорости, обгоняя грузовики с бойцами. Эпилог. Мотор командирского мотоцикла, видимо, был форсированным, он ревел, заглушая шум ветра, который свистел в ушах, когда мы помчались по лугу на восток по бездорожью. К счастью, стояли сухие дни августа, а местность попалась ровная, и потому наш транспорт не застревал, не проваливался в колдобины и почти не наезжал на кочки. Убедившись, что проехать тут вполне можно, Семенов еще поддал газу. «Нам нужно было успеть к точке хроноикаря, иначе, успей немцы задействовать там свой хронорезонатор, с нашей каверной было бы покончено. Наш здешний мирок висел на волоске, рискуя прекратить свое существование. Или, возможно, он бы остался, как был, но существование прекратили все те, кто переместился в него. Другие мотоциклы тоже ревели, вырываясь вперед колонны грузовиков, но сильно отставая от нас. За лугом начался лес, и лесная дорога, на которую мы выехали, петляла между деревьев, а я едва не вываливался из коляски на крутых поворотах. Я уже начал сомневаться, туда ли мы едем, и не соврал ли этот Коваль, чтобы, допустим, отправить нас в противоположную сторону от точки высадки немцев. Но, через несколько минут впереди между деревьев блеснул свет, не только солнечный, а зеленоватый, мерцающий, какой бывает от эффекта пробоя. «Они уже начали перемещение», — воскликнул Антон. Опередив все другие мотоциклы, и первыми выехав к лесной опушке, мы резко затормозили. Семенов слез с мотоцикла и, проверив свой автомат, приказал нам тихонько следовать за ним через кустарник. Впереди виднелась поляна, на которой стояла странная ажурная конструкция. Нечто среднее между фазированной решеткой радиолокатора и воротами внутри нее. Вокруг суетились пятеро военнослужащих в форме СС, а еще трое гражданских специалистов в лабораторных халатах что-то отчаянно переключали на панелях управления. Воздух в той стороне дрожал, и оттуда доносился нарастающий гул, словно гигантский трансформатор набирал мощность. «Вот черт», — тихо сказал мне Антон и пригнулся за кустами. «Это, Похоже, их пробойник, только сразу совмещенный с порталом, и он почему-то переместился на эту сторону, но он работает. Я показал на центр конструкции, где воздух уже искрился разрядами примерно так же, как искрилась наша электроткань, когда мы с Антоном держали портал. «Где же наши?» – пробормотал мой напарник, начиная паниковать. «Если немцы успеют перетащить сюда резонатор и пробить хроноикой раньше, чем подойдет подкрепление, то нам конец. Наши отстали. Значит, действуем сами», – сказал нам полушепотом Семенов, сняв с плеча автомат. «Приготовьте оружие. По моей команде вы двое заходите слева, а я зайду справа. Как только я открою огонь, вы тоже стреляйте». Антон вытащил из сумки свой наган, а я выхватил из-за пояса Вальтер, сняв пистолет с предохранителя. Мы разделились, крадучись, перемещаясь за кустами вдоль края опушки. Немцы были слишком заняты своей аппаратурой, чтобы заметить нас. Установка по-прежнему громко гудела, и потому они не слышали, как мы приблизились. Один из эсэсовцев кричал ученым, размахивая пистолетом. «Шнеллер, Вердамт ночь мал, быстрее, черт возьми!» Семенов дал длинную очередь из своего автомата. Антон прицелился и выстрелил из нагана. Я тоже произвел выстрел и попал. Эсэсовец, в которого я стрелял, рухнул с дыркой в спине. Еще двое в военной форме и один гражданский упали от выстрелов Семенова и Антона. Но оставшиеся враги тут же залегли и начали отстреливаться. У одного из них имелся автомат, и пули засвистели рядом, выбивая щепу из стволов деревьев. А из портала начал выкатываться немецкий танк. Но тут Семенов кинул из кустов ручную гранату, и она разорвалась возле аппаратуры пробоя, что-то в ней повредив, отчего надрывное гудение сразу прекратилось, зеленое свечение погасло, и портал схлопнулся, оставив на поляне переднюю часть танка, отрезанную поперек перед башней. Дернувшись по инерции вперед, носовая часть танка бессильно скатилась с обрывка в гусенице, ткнулась в землю, осев носом под тяжестью лобовой брони. С металлическим звоном на нее упала отрезанная дульная часть пушки, а от механика-водителя остались внутри одни лишь ноги. Немцы, ошеломленные этим зрелищем, начали отползать к лесу. Но тут уже подъехали другие наши мотоциклы, вылетая из леса прямо на поляну с разных сторон, отчего оставшиеся в живых немцы сразу сдались. На поляне мы с Антоном нашли в ящиках, уже перемещенных через портал из 1941 года в нашу каверну, хронорезонатор и взрывчатку, приготовленную немцами для того, чтобы взорвать наш хроноикарь. Враги были близки к осуществлению этого, но, к счастью, провернуть диверсию они немного не успели. А, следовательно, наш мир каверны и мы в нем продолжали существовать в прежней поре. Впрочем, хронорезонатор и нам пригодился в дальнейшем. Вообще-то гениальность Коваля перекликалась с гениальностью Вайсмана. Они дополняли друг друга. Да и остальные ученые, освобожденные из немецкого концлагеря, очень расширили возможности научного коллектива нашего исследовательского центра. А в самом этом лагере фильтрационные мероприятия продолжались еще долго. Неблагонадежных ссылали на лесоповал вместе с пленными немцами. И вскоре там они уже работали лесорубами вместе с варягами, нашими коллаборантами и буйными кривичами. В сущности, они занимались очень полезным делом, поскольку необходимо было заготовить до наступления холодов много леса, ведь топить зимой предстояло дровами, а число домохозяйств в Славогорске и вокруг него сильно увеличилось за счет освобождения людей из концентрационного лагеря. В плотном контакте с военными мы продолжали производить вылазки в 1941 год, забирая оттуда из-под носа у немцев целые куски пространства вместе со всем содержимым, перемещая к себе склады, предприятия и даже целые деревни с домами и жителями. И беженцы от войны вполне охотно приживались на новом месте. Как только с непосредственными опасностями удалось справиться, настало время позаботиться о перспективах выживания всего нашего попаданческого поселения в том средневековом окружении, в котором мы все здесь оказались, независимо от того, попали сюда из 1941 года, из 2025 года, или даже из 2093 года. Все мы понимали, что, раз уж так получилось, то надо как-то строить свою жизнь дальше. Ведь, несмотря на различия, наложенные временем, мы все оставались людьми. К сентябрю произошли кое-какие изменения в моей личной жизни. Сергей бросил Ленку, найдя себе какую-то девушку из местных с избушкой и участком, последовав примеру Антона и быстренько женившись, чтобы обзавестись собственным хозяйством. А Ленка, оставшаяся совсем одинокой, все больше контактировала со мной, и, чем больше мы с ней встречались, тем больше я проникался к ней чувствами. Вот только, не было у Ленки никакого домика, и потому, когда мы с ней расписались, нам выдали всего лишь комнату в общаге, но, все-таки получили отдельную комнату в новеньком общежитии для семейных, которое построили поприличнее, чем для одиноких. Даже туалеты сделали не на улице, а внутри, в торце коридора. Еще начальники пообещали, что, если родится у нас ребенок, то построит нам дом. Сентябрь в Каверне выдался на редкость теплым. Лес вокруг Славогорска пестрел золотом и багрянцем, а в воздухе витал запах дыма и свежеспиленных бревен. Работа кипела, новые дома росли как грибы после дождя, а бывшие узники концлагеря, коллаборанты и даже пленные немцы теперь трудились бок о бок с местными средневековыми кривичами, создавая общее будущее. Ленка сидела на крыльце нашего нового деревянного двухэтажного здания общежития, закутавшись в платок, и смотрела, как за рекой догорает закат. Я присел рядом, протянул ей кружку с горячим чаем из местных трав. «Думаешь, у нас получится?» – спросила она тихо. «А куда мы денемся?» – усмехнулся я. «Портал в 1941 и кратко исправно работает. Значит, будем и дальше таскать оттуда ресурсы и мешать немцам вести войну против СССР. Рано или поздно это серьезно подточит их резервы на северо-западном направлении. А это означает, что блокада Ленинграда не будет такой суровой, как в той нашей истории. Нет, я не об этом». Она потянулась к моей руке, сжала пальцы. «Я о нас, о ребенке, о том, что будет дальше». Я молча обнял ее за плечи. Вопросов действительно было больше, чем ответов. Ведь наша Каверна – это пока совсем еще не изученное место, застрявшее где-то в раннем средневековье. И мы до сих пор даже не знали точно, какой здесь год. Надо было вычислять по звездам, но начальство пока не озаботилось этим интересным вопросом, просто установив директивно, и здесь тоже 1941 год. Хотя вокруг, разумеется, находились совсем иные реалии, больше соответствующие, как нам с Ленкой казалось, 7 или 8 веку. «Главное, что мы живы», — наконец сказал я. «А дом нам построит, когда размножимся». Ленка рассмеялась, и в ее глазах мелькнул тот самый задорный огонек, который я полюбил. На простенькой детской площадке, построенной перед нашим семейным общежитием, смеялся ребенок, один из малышей-беженцев. Ленка посмотрела на него с тихой улыбкой, спросив: «Ты уверен, что хочешь ребенка в таком мире?» «В каком?» Я махнул рукой в сторону поселка, где среди деревянных срубов уже виднелись первые каменные фундаменты. «Посмотри вокруг, мы строим этот мир сами, и от нас зависит, будет ли он лучше, чем тот, что мы оставили там, за гранью времени». К этому моменту Славогорск, действительно, на глазах превращался в настоящий город. Благодаря реквизированным из 1941 года вместе с земельными участками предприятиям и ресурсам, да еще и знанием ученых из разных эпох, собравшихся в нашем исследовательском центре, мы запустили электромеханический завод, наладив выпуск электрических лампочек, радиоламп и электромоторов, питающихся от установок, поглощающих атмосферное электричество. Для этого уже построили несколько башен, оборудованных специальными антеннами и аппаратурой с электронными схемами, сделанными на радиолампах по методу Вайсмана. Электромоторы позволили оборудовать насосную станцию, что положило начало городскому водопроводу. Удалось также наладить промышленное производство тканей в перемещенном цеху ткацкой фабрики, а при госпитале под руководством Ленки, которая по второму образованию была химиком-фармацевтом, даже начались эксперименты по изготовлению пенициллина и прочих необходимых лекарств. Как только я женился, меня освободили от общественной нагрузки, и теперь я не обязан был через день патрулировать в ДНД. Да и опасности вокруг уменьшились после искоренения набегов варягов и синелицых. А наша местная армия, благодаря освобождению военнопленных из лап немецких оккупантов, выросла до размеров полнокровной дивизии и была оснащена всем необходимым. Потому место милиции теперь заняли повсюду военные патрули, следившие за порядком даже с большим рвением. Но я все равно по-прежнему посещал курсы самообороны, которые постепенно сделались неким подобием бойцовского клуба. У друзей жизнь тоже наладилась. Антон со своей женой Лисей по-прежнему обживал собственный дом на окраине Ягодовки, натащив туда кучу трофейных предметов быта, к которым он имел доступ во время наших хроноперемещений. А Сергей, как и ожидалось, быстро нашел общий язык с местными соседями. Его избушка оказалась большим добротным срубом прямо рядом с городскими стенами, в районе, где при князе жили купцы, а жена по имени Леля научила его доить коз, выделывать шкуры и самостоятельно печь хлеб. Костя наконец-то получил место в агитационном оркестре, которое ему давно обещали. Только раньше музыкальных инструментов не имелось, а теперь, после перемещения сюда целого дома культуры, их оказалось предостаточно. И Костя, занимаясь любимым делом и развлекая публику своей виртуозной игрой на пианино и на гитаре, выглядел вполне счастливым. Что касается военных, то они продолжали вылазки, но теперь не только за ресурсами, а и за тем, чтобы совершать масштабные диверсии в тылу у немцев. А беженцы из 1941 года, спасаясь от войны, по-прежнему охотно шли к нам в каверну, где их ждала хоть и нелегкая, но мирная и сытая жизнь. Продовольствия тут хватало, да и земли стояли первозданные, непаханные, и постепенно в окрестностях Славогорска организовывались настоящие колхозы и совхозы, а наш научно-исследовательский центр продолжал успешно работать. Мы уже знали, что установка Вайсмана, усовершенствованная молниевыми отражателями и хронорезонаторами, способна не только перемещать целые участки пространства, но и, возможно, открывать порталы в другие времена. Коваль и Вайсман работали над подобным усовершенствованием, но даже они не могли сказать, какие еще сюрпризы приготовила для нас эта реальность. Однажды на работе я услышал очередной интересный разговор между учеными. «Новая модификация готова к испытаниям», — сказал Коваль, сверкая глазами. «Я нашел способ стабилизировать хронофазы. Никольский помог все рассчитать на компьютере». А Вайсман проговорил: «То есть, если новый проект пойдет хорошо, мы сможем не только брать попаданцев сюда, но и возвращать их обратно». Услышав такое, я задумался. Вернуться, что ли, к себе в 2025 год, или к Ленке в 2007 и краткое, или даже в 2093 и краткое в гости к Никольскому с его жутковатым миром роботов. Но нужно ли все это теперь? Каверна больше не казалась мне какой-то временной аномалией. Она стала для меня домом. А дом, как известно, это не столько строение, сколько люди, которые в нем живут.